Избегайте ультимативности. Люди совершают вопиющую ошибку, когда позволяют своим чувствам выходить наружу, словно лава из вулкана. На переговорах ваши слова выражают чувства более ясно, чем ваши действия. Часто из-за этого прибегают к неподобающим выражениям. Подобные всплески раздражения, такая ультимативность, часто вносят помехи в переговоры, и их нужно стараться избегать. Если вы будете вести себя агрессивно и станете делать враждебные выпады, это лишь вызовет гнев ваших оппонентов. Таким поведением вы как бы говорите: «Я главный на этих переговорах, я отдаю приказы, делайте то, что я говорю». Это может подействовать на запуганную жену или на детей, которые все равно позже ответят вам непослушанием, но ультимативность исключает мирное разрешение спора. Самое худшее слово, которое вы можете использовать во время переговоров, это слово «нет». Резкое «нет» прекратит любые переговоры и не позволит найти приемлемый выход из положения. Как я уже говорил, надо предоставлять вашему оппоненту возможность сохранить лицо. Хороший мастер переговоров всегда позволит своему оппоненту отстаивать свою позицию, всегда готов выслушать разумные встречные предложения. Шифровки. Я осознал важность шифрованных слов и скрытых сигналов благодаря покойному Милтону Микки Рудину, самому выдающемуся адвокату, подвязавшемуся в сфере индустрии развлечений. Он сделал впечатляющую карьеру и на протяжении своей продолжительной деятельности представлял интересы Фрэнка Синатры, Элизабет Тейлор, Люсиль Болл и других голливудских знаменитостей. Адвокат, получивший образование в Гарвардском университете, он был известен и тем, что дважды отстаивал интересы своих клиентов, выступая перед Верховным судом. Рудин был адвокатом, бизнес-менеджером, другом и поверенным Синатры на протяжении 35 лет. Большей частью своего богатства Синатра был обязан именно Рудину, так как тот советовал ему вкладывать деньги в прибыльные дела с недвижимостью. Поэтому Рудин был уверен, что на его могильном камне будет выбито «Здесь покоится адвокат Фрэнка Синатры». Однако позже в их отношениях наступил кризис, и Синатра избавился от Рудина. Такие недостойные поступки были постоянной и непривлекательной гранью сложного характера певца. Он обычно устанавливал близкие отношения с людьми, а потом яростно разрывал все связи. Он внезапно рассорился с Питером Лоуфордом, с которым выступал в компании под названием Red Pack. Он уволил своего первого менеджера Хэнка Саниколу, а также Джорджа Джексона, бывшего его помощником целых 15 лет. В 40-е годы, еще до того, как его стали называть «Мистер Голос», Синатра нанял первоклассного агента по рекламе Джорджа Эванса, который предложил гениальную идею — пригласить девочек-подростков, чтобы они кричали и падали в обморок во время выступления Синатры в Парамаунт-театре в Нью-Йорке. У театра Эванс расположил машины скорой помощи, чтобы доставлять упавших в обморок девочек в больницу. Полиция была вынуждена сдерживать толпы разбушевавшихся подростков, и те буйные выступления в Парамаунт-театре ознаменовали собой начало стремительного восхождения Синатры на вершину успеха и славы. Я впервые встретился с Рудином в 80-е годы, когда он выступал в качестве моего оппонента. Мы стали приятелями, и вскоре он начал перенаправлять дела ко мне. Он рассказывал, что Синатра не любил отказывать людям, которые просили его выступить на каком-нибудь благотворительном мероприятии или в концерте, где ему не обещали хорошо заплатить. В этих случаях Синатра шептал Рудину «ВМО». «ВМО» означало «вытащи меня отсюда». Словом, Рудин играл роль плохого парня, а Синатра — положительного героя. Точно так же он использовал Ли Селтерса, своего старого пресс-агента. Хотя позже, когда он был на пике своей славы, Синатра не жалел своего времени на участие в различных благотворительных шоу. В начале 1950-х, после тех изменений, которые произошли в музыкальных вкусах публики, Синатра погрузился в пучину забвения. Мало кому известно, что в 1952 году он подписал типовой минимальный контракт со студией Capitol Records, затем он появился в фильме «Отсюда в вечность», после чего началась потрясающая вторая часть его истории американских эстрадных выступлений. Он достиг зенита своей звездности, став мифической фигурой, которую едва ли не боготворили, словно люди приписывали чудодейственную силу прикосновению его руки. Синатра всегда был окружен многочисленными помощниками, которые советовали, что ему делать в самых различных случаях, начиная с выступлений и кончая участием в политической жизни и правильным вложением денег. Как многие выдающиеся люди, он недоброжелательно принимал советы, хотя к ним и прислушивался. Общение с ним усложнялось и тем, что у него не было хорошего образования, и он терпеть не мог, когда эти пиджаки, адвокаты, финансисты, бизнесмены, принимались ему что-то объяснять. Он не соглашался с каждым, кто говорил ему, что делать. Характеру Синатры вполне соответствовал его девиз: «Не говорите, предлагайте». Ему нравились люди, которые задавали ему вопросы, типа: «Фрэнк, что ты думаешь об участии в телемарафоне в связи с мышечной дистрофией у Джерри Льюиса?» Он бы не внял словам своего помощника, если бы тот сказал: «Фрэнк, тебе следует принять участие в телемарафоне с Джерри». У Синатры были свои странности. Он часто обижал людей, которые с ним работали, выкидывая старых друзей и в то же время отказавшись от выступления на какой-нибудь встрече и, значит, от больших денег, мог пойти на вечеринку и пропеть там 2 часа кряду. Часто после своего большого шоу он посещал местные больницы, причем просил, чтобы о таких выступлениях не было известно прессе. «Я представлял собственность Дэймона Раниона, а Синатра захотел снять фильм о карьере знаменитого писателя, в котором собирался сыграть роль самого Раниона. Он уже снимался в кино, исполнив роль Натана Детройта в фильме «Парни и куколки». Когда мы встретились, Синатра, на мой взгляд, выглядел довольно обычно и не сильно был похож на того идола, которого боготворят женщины и который, как я предполагал, покорил всех красавиц Голливуда. Единственное, что его отличало, его знаменитые голубые глаза на фоне смуглой кожи. Его голос по тону был похож на голос диктора радио, но его язык и акцент свидетельствовали о том, что он уроженец Нью-Йорка, а точнее Нью-Джерси. Подобно помощникам Фрэнка Синатры, которые учились находить к нему подход, я понял, что лучше не говорить людям, что им делать, а высказывать предложения. К примеру, дома я могу спросить жену: «Что ты думаешь о поездке с детьми на озеро Лосиная голова?» Такой вопрос звучит как предложение, а не требование дать согласие. Когда мне нужен ответ, я вношу предложение.